И у меня теперь такой туман в голове. Бетти пошатнулась. К ней подбежал Роберт. Ах, оставьте меня, я сама. Бетти тяжело опускается в кресло. Я могу чем-нибудь помочь вам, Бетти? Я вам повторяю, что мы о вас не говорили. Ваше имя даже не упоминалось. Но все это и так достаточно неприятно, да. Чтобы еще... Но поскольку Бетти вышла замуж за одного из членов нашей семьи, то мне кажется, что не стоило бы уж так тщательно оберегать ее от низменной истины. Замолчи, Фреда. Не паду. Зачем мне молчать? Кажется, мы сейчас увидим совсем другого Роберта. После всего сказанного сегодня вечером, почему это вас может так интересовать? Буду я другим или нет? Возможно, что вы правы. Но я все-таки предпочитаю людей воспитанных. А ну покажите нам в этом пример. Прекратите это вы, оба. Ну, о чем же вы тогда здесь говорили? Ну, о чем же вы здесь все-таки говорили? Началось-то все с пропавших денег. Ты говоришь о деньгах, которые взял Мартин? Да Мартин не брал. Да мы знаем теперь. Стэнтон украл эти деньги. Он сам в этом признался. Стэнтон? Этого не может быть. Это невероятно. Фу. Да. Не правда ли это невероятно, Бетти? Мне очень жаль, что я так низко пал в ваших глазах, но сегодня ночь откровенных признаний. Я вынужден согласиться, что действительно украл эти деньги. Не правда ли это ужасно? Стэнтону подходит Роберт. Я не понимаю, Стэнтон. Почему вы говорите с Бетти таким тоном? Просто мне всегда казалось, что Бетти не очень высокого мнения обо мне. Так что у нее нет оснований для того, чтобы так пугаться и так изумляться. Я не понимаю. Еще бы. Где тебе, Роберт? А ты понимаешь? Да. Не думайте, что понимаю. Но если Мартин не брал этих денег, тогда почему же, почему он застрелился? Это мы и хотим узнать. Мы знаем, что Оуэн была у него поздно вечером. Она знала, что Мартин не брал этих денег. Но это все, что она нам сказала. Я вам сказала, что он подозревал Роберта в краже этих денег. Да, и этого было вполне достаточно, чтобы вывести его из равновесия. Ну, конечно, ведь он же верил в меня. Я был единственный человек, с которым он действительно считался. И я вас уверяю, это было страшным ударом для бедного Мартина. Я с вами не согласна, Роберт. Нет, Оуэн, вы его не так хорошо знали, как я его знал. Да что тут говорить? Ведь он же был разбит физически и духовно. И когда он узнал, что я украл эти деньги, да, вот это и доконало его. Да. Боже, как я был... Роберт, ты должен да, был... Да, я должен был пойти к Мартину и сказать все, что мне передал Стэн. Ведь если это правда, тогда настоящим виновником его смерти является Стэнтон. Правильно. Ерунда. Нет, не ерунда. Вы видите, что вы наделали? Нет. До самоубийства Мартина довели моя глупость. И ваша подлая ложь, Стэнтон. Роберт! Роберт сбрасывает Роберт! Пиджак и, подбежав к Стэнтону, дает ему пощечину. Роберт! Стэнтон хватает Роберт! Его за руки. Гордон бросается на помощь Роберту и опрокидывает Роберт! По дороге стол. Роберт, держись! Схватив бутылку шампанским, Гордон замахивается на Стэнтона. Роберт!